Романс к пьесе «Я гуляю по бульвару», в которую из зим тебя я встречу. Зимой, не летом, знаю наперед. В толпе лицо знакомое замечу, и встреча эта жизнь перевернет. Все рушится, выстраиваясь вновь, среди зимы пылающий пожар в твоей любви, как в праздничной обнове. Я выхожу на солнечный бульвар. И ты, походкой легкою плененной, захочешь смену зим остановить. И весь бульвар, безвременно зеленый, вдруг по-французски станет говорить. Смеясь витринам, лавочкам и детям, последние часы мы разобьем, и наше время вылетит на ветер, и будем мы безудержно вдвоем.